Упадха сутта. Пол жизни. Так я слышал. Однажды самый почитаемый жил среди шакьев. И это произошло в городе Шакьев Саккара. В то время достопочтенный Ананда пришел к самому почитаемому и, придя, поклонился ему и сел рядом. Сев рядом, Ананда обратился к самому почитаемому. Ведь это половина святой жизни, преподобный учитель. Иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников. Не говори так, Ананда, не говори так. Иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников – это в действительности полная святая жизнь. Когда монах имеет замечательных друзей, товарищей и единомышленников, можно ожидать, что он будет совершенствоваться и стараться в восьмеричном благородном пути. А как монах, имея замечательных друзей, товарищей единомышленников, совершенствуется и старается в восьмеричном благородном пути? В этом случае монах совершенствуется в правильном взгляде, основанном на уединении, основанном на беспристрастии, непривязанности, основанном на прекращении, отдалении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильном настрое, основанном на уединении, основанном на беспристрастии, непривязанности, основанном на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильной речи, основанной на уединении, основанной на беспристрастии, непривязанности, основанной на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильных действиях, основанных на уединении, основанных на беспристрастии, непривязанности, основанных на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильной жизни, основанной на уединении, основанной на беспристрастии, непривязанности, основанной на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильных усилиях, основанных на уединении, основанных на беспристрастии, непривязанности, основанных на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильном сосредоточении внимания, основанном на уединении, основанном на беспристрастии, непривязанности, основанном на прекращении, являющемся результатом отказа от мирских желаний. Он совершенствуется в правильном самадхи, основанном на уединении, основанным на беспристрастии, непривязанности, основанным на прекращении, являющимся результатом отказа от мирских желаний. Вот как монах, имея замечательных друзей, товарищей и единомышленников, совершенствуется и старается в восьмеричном благородном пути. Рассуждая таким образом, человек может понять, почему иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников – это в действительности полная святая жизнь. Ведь именно благодаря мне, как вашему замечательному другу среди существ, подверженных рождениям, появились те, кто смог достичь освобождения от рождений. Среди существ, подверженных старости, появились те, кто смог достичь освобождения от старости. Среди существ, подверженных смерти, появились те, кто смог достичь освобождения от смерти. Среди существ, подверженных печали, скорби, боли, горю и отчаянию, появились те, кто смог достичь освобождения от печали, скорби, боли, горя и отчаяния. Вот как, рассуждая, человек может понять, почему иметь замечательных друзей, товарищей и единомышленников – это в действительности полная святая жизнь. Ом.